Глава 9. Домик в деревне. Сперва Аня решила попытаться уговорить родителей привычным ей способом. Выбрать подходящий на ее взгляд момент, когда мама и папа, обнявшись вечером, смотрят какой-нибудь фильм. Изобразить милую улыбку шестилетнего ребенка, свести брови к переносице и смотреть взглядом голодного щенка, глядящего на сочный кусок мяса. Но в этот раз не прокатило. Кто знает, была бы реакция родителей иной, не пролежала бы их дочь несколько дней в больнице с сотрясением мозга. Возможно, мама даже закрыла бы глаза на то, что ее 15-летняя дочь будет жить какое-то время с парнем под одной крышей, безмерно доверяя своей дочери. Возможно. Но даже мамино возможное согласие не спасло бы ситуации. Отец был категорически против. В отделении интенсивной терапии, в палате, в которой умерла пожилая старушка, Аня смогла убедить несколько человек в том, что ее там не было. Сможет ли она провернуть похожий трюк дома с родителями? Или все же не стоит рисковать, а лучше обговорить запланированную поездку с каждым из них в отдельности? Но она рискнула. За завтраком, когда все трое сидели за столом, Аня пристально посмотрела в глаза маме, затем и отцу. «Я еду в деревню с Игорем к его бабушке», – спокойно спросила она. Мама стеклянным, непонимающим взглядом смотрела на нее, а отец, казалось, всем своим внешним видом высказывал недовольство от услышанного вопроса. Но, видимо, эта угрюмость лишь сохранилась на нем отпечатком со вчерашнего дня. Когда, услышав подобный вопрос от дочери впервые, он вдруг осознал, как она выросла. И еще не успел смириться с этим. «Да?» – спокойно ответила Наташа и сделала глоток кофе. «Пожалуйста», – пожал плечами отец. «Тогда не буду спрашивать», – взволнованно сказала Аня. «Скажу утвердительно. Я еду с Игорем в деревню к его бабушке. Хорошенько отдохни». Как-то отстраненно улыбнулась Наталья. «Да», – согласился с ней Коля. «И за нас тоже». Ане было безумно стыдно, однако ребенок, который еще жил внутри нее и которым она, по сути, еще являлась, пожалел, что не имел данного умения все прошлые годы детства, когда дети с надеждой что-то выпрашивают у родителей, частенько нереальное или же очень опасное, получают несправедливый, по их мнению, отказ и обижаются после этого на весь мир. Но сейчас была иная ситуация. И сейчас Аня доверяла себе и решила окончательно. Она еще не знала, сработает ли план с отъездом. Но очень надеялась на то, что тот, кто покушался на ее жизнь, имея медальон в своих руках, не сможет распознать ее местонахождение, когда она уедет. Медальон действительно заглушал сигнал, который словно антенна принимал Святослав. Он изучал его, вертел, рассматривал под увеличительным стеклом, которое купил в ближайшем строительном магазине. Сжимал в кулаке, пытаясь распознать природу силы, что наполняла этот предмет. Но ему пришлось согласиться с тем, что тот, кто первоначально являлся носителем этой силы, был намного могущественнее самого Святослава. Потому что, и тут он не сомневался, возраст этой силы исчислялся не одной сотней лет. Да, план Ани и Игоря сработал в какой-то степени. Увлеченный энергетической пульсацией медальона, Святослав на какое-то время потерял девушку из поля зрения. Но то, что он получил, не могло принести ему морального удовлетворения. Серебряный предмет нельзя лишить жизни. Он не рассказывает своих тайн. Нет возможности узнать больше, чем он уже знал. Медальон не боится пыток, ни угроз, а сбрасывать его с балкона – абсолютно неинтересная затея. Именно поэтому Святослав Малютин снова решил сконцентрироваться на той силе, какая могла исходить от самой девушки. Медальон мешал. Он сбивался со следа, отвлекал, запутывал. Он словно излучал помехи, нацеленные на то, чтобы сбить с толку вражеские радары. Уничтожить его было нельзя, слишком рискованно. Святослав обдумывал, как ему быть, когда раздался телефонный звонок. Вмиг горячий пыл исчез. Он спокойно выдохнул, поднес телефон к уху. «Да», — сказал он. «Ты где?» «Я в командировке». «Это я уже слышала». Святослав молчал. «Соседская собака?» — спросил пожилой голос в трубке. «Типа того», – неуверенно ответил мужчина. И эта неуверенность в разговоре с другими людьми ему была абсолютно не свойственна. «Но только не с ней». «Молодец». Пауза. «Молодец, что не солгал. Меры предосторожности». «Я...» «Ты с ума сошел?» – повысила голос Валентина Леонидовна. «Ты всегда незамедлительно отвечал соблюдены. Что за колебания и сомнения? Что ты уже натворил?» «Еще ничего», – с более уверенным голосом сказал Святослав, с трудом взяв себя в руки. «Ситуация сложная, но вполне выполнимая. У меня все под контролем». «Ни черта у тебя не под контролем, сопляк! Я слышу это в твоем голосе! Возвращайся домой к жене и дочери, Если соседская собака тебе не по зубам, то либо лови дворовых бездомных шавок и не претендуй на большее, либо иди домой и будь нормальным семьянином и гражданином, а не то закончишь, как твоя мамаша. Сгинешь где-нибудь в лесу, а мы и знать ничего не будем о тебе». «Я повторяю, у меня все под контролем», – озлобленно ответил Святослав. «Под контролем у тебя только твой нос, а все, что дальше, от тебя не зависит и не всегда ты можешь на это повлиять. Я даю тебе сутки. Если через сутки ты не вернешься из командировки, я намекну твоей жене, что ты там ни разу и не был». «Не смей», – прошипел в ответ Святослав. «Я тебя не боюсь, мальчик мой», – ответила бабка. «Я тебя создала. Те качества в тебе, которые ты так высоко ценишь, упорство, справедливость, жажда очищения, ведь это все моя заслуга. Только тот факт, что ты моей плоти кровь, помог мне полюбить тебя. Да, мальчик мой, полюбить. Не меньше, чем я любила своего сына. Но если бы ты был мне чужим, если бы со всеми своими странностями ты перешел бы мне дорогу, не являясь моим родным внуком, я бы сочла тебя за дворового пса». Губы Святослава дрожали то ли от злости, то ли от того, что по небритой щеке побежала слеза. А затем еще и еще. Странным образом бабушка влияла на внука. Он испытывал к ней противоречивые чувства. Безмерную и даже болезненную любовь, напоминающую преданность раба своему хозяину. И жгучую ненависть хотя бы даже за то, что она на мгновение приравняла его к тем самым дворовым шавкам, на которых он и охотился. «Сутки», – прервала обоюдное молчание Валентина Леонидовна. «У тебя сутки, мальчик мой. Прости, что сравнила с дворовым псом. Нет, от моей крови идет исключительно чистая порода, которую, увы, все же смешали с кровью дворняги». Внутренняя мать пыталась вырваться наружу, желая не допустить поездки дочери с парнем, но та Наташа, которая с улыбкой провожала дочку, лишь пожелала ей и Игорю удачной дороги и хорошего отдыха. Аня чувствовала себя виноватой, но успокоилась после того, как мама Игоря, которая отвозила ее и своего сына к своей матери, мило побеседовала с Наташей, заверив, что пригодит в деревне за их взрослыми детьми. «Так даже лучше. Я не знала, что его мама едет с нами», – подумала Аня. Был оговорен срок – неделя. Аня боялась, что как только она уедет, и мама, и отец осознают, что их провели, и начнут бить тревогу. Но это уже будет неважно. Романтика и поездка попахивала лишь отчасти. Хотя Анины подружки уже сложили историю отношений Ани и Игоря, достойную, как им казалось, романа, а на деле не больше пары постов на их страницах в социальных сетях. Мысль о том, что тот охотник, темный, может последовать за ними, не покидала девушку. Игорь тоже все время думал об этом, но надеялся, что в деревне тот их все же не найдет. Ехали они 2,5 часа. Остановка была одна, спустя полчаса после начала пути. Мама Игоря заехала на заправку, а Игорь в это время пересел на заднее сиденье к Ане. И почему он не сел туда сразу? Аня ни разу не была в настоящей русской деревне, в этой жизни. Но она сразу вспомнила прошлую жизнь, которая жила очень-очень давно. Деревня 21 века, конечно, очень отличалась от той деревни, в которой она бывала когда-то, когда еще жила с Баженой. «Мама, а почему люди такие злые?» «От того, что несчастны. Я бы хотела жить в деревне, гулять с другой ребятней. Вся та ребятня, недолг час, станет таким же злым людом, как и их родители. А они-то чего? С чего им несчастными становиться? А с чего счастливыми-то? На заре с петухами вставай, корову дои, козочек выгоняй, за свиньями убирай, курам зерно сыпь, в поле работай, огород копай. Ежели ты девкой уродилась, то смалу чугунки полные наваривай, хлеб вымешивай, молоко в масло взбивай, детей нянчи, белье на речке стирай, дрова коли. А ежели хлопец, то с утра до ночи гни спину в поле». «Выходит, у девчат больше хлопот?» «Больше-то оно больше, да только первая ложка всегда батьке достается, ибо тот, когда с поля воротится, ни рук, ни ног не чует. А баба что? Знай себе, кашу вари, картошку копай, дитя малого нянчи. А когда другая лялька родится, то старшая уж помогать должна. И где оно счастье-то? Нам с тобой, Нюська, хорошо вдвоем, в лесу. И барина никакого над нами нету. Нам с тобой огородец малый в самый раз. Животины много нам не надобно, в поле хлеб возделывать, незачем оно нам. Потому, дочка, мы с тобой, коли дюже обленимся, прости господи, можем и вздремнуть лишнего. И с петухами нам нет нужды вставать каждое утро. Это ли несчастье, когда ты можешь спать тогда, когда другие уже полдня как в поте лица своего работают?» Бажена рассмеялась. «Оттого мы и не злые, что не работаем, как проклятые. Да лишний час отдыха себе позволяем. Тут тебе и молодость, и красота, и счастье. И никакой злобы. А я бы все равно в деревню хотела. Так, погостить. Еще не дожили мы с тобой до того, дабы в деревнях с кем дружбу водить, да гостить там. Я, поди, и не доживу. А у тебя впереди еще вся жизнь. Как знать?» Помнила Аня тот разговор, или ей это только казалось, неважно, а атмосфера деревни ей пришлась по душе. Сама деревня была достаточно большой. Но Игорь пообещал чуть позже показать Ане еще и речку, что была ближе к лесу. Бабушка его, несмотря на то, что жила в деревне, была достаточно современной. Было ей около 60 лет, и она, как оказалось, всю жизнь прожила в городе и до позапрошлого года работала в школе учителем. А когда вышла на пенсию, работать дальше не стала, а переехала в дом, который раньше служил ей дачей. «Воздух здесь чище, да спокойнее как-то», — говорила Людмила Ивановна гостям, больше юной гостьи, накрывая на стол. «Все свое, с огорода. Помидоры, сорт хороший, Черный принц называется. Огурцы тоже свои, зелень своя. Малинка есть, потом сами сходите, оборвете. Можете есть прямо там, с куста». «Спасибо», — скромно улыбнулась Аня. «С куста вкуснее». Она невольно взглянула в мысли Людмилы Ивановны, опасаясь притворства с ее стороны. Конечно, она еще не претендовала на звание невестки в этом доме, но прекрасно знала отношение своей бабушки, папиной матери, к своей второй маме. Вторая мама. Аня не заметила, как часто в своих мыслях стала использовать это выражение. Стало немного не по себе. Она решила, что больше никогда так не назовет маму. Аня была приятно удивлена. Похоже, ни мама, ни бабушка Игоря ничего плохого о ней не думали. А ведь не каждая девушка ее возраста может вот так вот запросто уехать на неделю из дома вместе с молодым человеком, с которым они даже до конца не обозначились в своих взаимоотношениях. Воздух здесь действительно был чистым. Большинство домиков служили своим хозяевам дачей, как и Людмиле Ивановне и ее дом раньше. Было решено отдохнуть с дороги, размять ноги и прогуляться, а после Игорь вызвался помочь бабушке. «Мне кажется», – подумала Аня, вспоминая разговор, который, наверное, она вела с очень родной и близкой ей женщиной очень и очень давно. «Его бабушка, наоборот, счастлива от того, что занимается огородом и выращивает свои собственные овощи и ягоды». Потом она подумала о том, что есть, наверное, разница. Заниматься одним и тем же делом от безделья, чтобы не было скучно, превратив сложную работу в хобби, и совсем другое – заниматься этим по принуждению изо дня в день. Да, бабушка Игоря определенно выглядела счастливой. Несмотря на ненавязчивые намеки Людмилы Ивановны, Аня от удивления и отчасти от стыда округлила глаза и сказала, что, конечно же, она будет спать в зале на раскладном диване, привезенном некогда на дачу дедушка Игоря, которого уже несколько лет не было среди живых. Дом был достаточно большим. 3 комнаты, кухня и большая застекленная веранда, которая летом выполняла роль столовой. Игорь все-таки уступил Ане свою комнату, а сам лег на старый диван. Аня долго с интересом рассматривала наклейки, которыми Игорь в детстве обклеил свою кровать. В основном это были стикеры для коллекционных журналов, посвященные компьютерным играм. На книжной полке стояли хрестоматии младших и средних классов. Видимо, эти книги Игорь читал здесь летом. Бабушка-педагог, преподававшая в школе русский язык более 30 лет, строго следила за тем, чтобы ее внук обязательно прочитывал всю заданную ему на лето литературу. Аня улыбнулась и мысленно посочувствовала парню, хотя она сама не без маминого принуждения читала все внеклассные произведения. Она попыталась сконцентрироваться на Игоре, лежащем на диване за стенкой. Да, она обещала ему не делать так, но не смогла удержаться. Он думал о ней, и ей это было приятно. Она улыбнулась, расслабила мышцы шеи, отчего голова продавила подушку, но вдруг резко дернулась, и улыбка сошла с ее лица. Она почувствовала не только Игоря. Это был он, тот самый темный. Нет, он не был так близко, как Игорь, но он однозначно стал ближе, чем был 10 часами ранее. «Он нашел меня», – подумала Аня, и не ошиблась. Святослав, который давно обратил внимание на парня, посещавшего проблемную девушку в больнице, не поленился проследить за ним и узнать, где тот живет. Когда же он понял, что в руках у него пустышка, пускай и очень мощная, то решил отыскать Аню, найдя сперва Игоря. Сердобольные бабушки, как только увидели удостоверение представительного молодого человека в рубашке и галстуке, не удосужились внимательнее рассмотреть написанное, тут же рассказали, куда и когда их соседи уехали. «А я всегда знала, что он какой-то непутевый этот, как его», — сказала одна из них. «Игорек», — дополнила вторая. «Да-да, Игорек твой. Что он натворил?» Святослав улыбнулся, замахал головой. «Ничего он не натворил», — мило ответил он бабушкам. «Свидетелем проходил по одному очень важному делу. Вещицу одну ему необходимо вернуть. Вот и ищу его». «А-а-а, ну тогда ладно». Святослав мысленно сравнил тех старушек с Валентиной Леонидовной, благодаря судьбу за такую строгую, но заставляющую себя уважать бабушку. Ни дня она не просидела на скамейке перед домом. А если и хотела кому из соседей косточки перемыть, делала это исключительно в стенах своей квартиры. Потому что знала, если кто-то с тобой обсуждает другого человека, то в твое отсутствие он без зазрения совести польет грязью и тебя самого. И в целом, такого рода сплетни и сбор ненужной ей информации были для нее низостью. С точным адресом, куда направился Игорь вместе с мамой, внимательные соседки так и не определились. Показания их разошлись. Потому Святослав решил привлечь к поискам разные источники информации. Сведения, полученные от бабушек, данные навигатора и основной ресурс – свое чутье. Прошлой ночью он получил сутки на разрешение имеющейся у него проблемы. Необъяснимые покорности послушания вынуждали взрослого мужчину торопиться, чтобы уложиться в указанный ему срок. Святослав взглянул на часы. Стрелки уже давно перевалили за полдень, а он заблудился. Он чувствовал ее. Сила, что была в девушке, притягивала его, манила, но, к сожалению, не указывала точного маршрута, поворота, выбора правильного направления среди бесконечных полос загородной трассы. Что он имел? Неточные данные от старушек, с которыми навигатор пока не соглашался. Святослав припарковался на обочине. Вышел из машины, закурил. На заправке, которая еще хранила запах девчонки, он предусмотрительно купил два картонных стакана кофе. Первый был осушен еще 2 часа назад. Второй, уже давно остывший, он допил только что. Затушил окурок, бросил его в стакан. Поставил стакан в подстаканник в подлокотнике. Человек, проповедующий закон, ненавидел, когда вдоль дороги валяется мусор. Он бы с радостью включил тех, кто выбрасывает из окон автомобиля использованные стаканчики, бутылки, пачки из-под сигарет или просто окурки в свой личный список проказников. Но это было против его правил. И довольно опасно и рискованно. Он сосредоточился. Часы показывали 16:04. Святослав закрыл глаза. Девчонка была близко и в то же время так далеко. Жаль, что нельзя пойти по ее следу по прямой, через лесопосадки и поля. Но вот, кажется, что-то есть. Он что-то уловил. Открыв глаза, Святослав снова посмотрел на часы, которые коллеги подарили ему в прошлом году на день рождения. Именные, с гравировкой. Они показывали 16:05. «Прости, бабушка, боюсь, что в сутки не уложусь. Я буду очень стараться. Думаю, ты смилостивишься и откроешь мне кредит еще 12:00». Святослав сел в машину, пропустил проезжающую по трассе фуру и выехал на дорогу. Охотник поймал след. На завтрак Людмила Ивановна испекла блинчики с творогом. «Все натуральное», — с гордостью прокомментировала она подачу завтрака на стол. «На соседней улице одна семья держит 5 коров, целая ферма, и все на продажу. Молоко, творожок, сметанка. Яйца в блинчиках тоже домашние. Соседка наша держит курочек. Это вам не супермаркет». «Спасибо большое, все очень вкусно», — скромно улыбнулась Аня. «Ей действительно было вкусно, не хуже, чем у мамы. Но вкус немного другой, такой, как в детстве. В том, другом детстве». «После завтрака все за малиной», — улыбнулась бабушка Игоря. Во дворе залаял пес. Он вошел в дом. Чтобы остановить возмущенную такой наглостью молодую женщину, маму Игоря, ему было достаточно резко взмахнуть рукой. Ее отбросило назад, словно от удара автомобиля на дороге. Бабушка, что была у самых окон дома на заднем дворе, услышала возню в доме. Вбежала, но еще на веранде повалилась на пол лицом вниз, больно ударившись носом и лбом. Нет, в планы Святослава эти женщины не входили. Поэтому он импровизировал. Впервые отдавшись эмоциям, словно пчела, которая, укусив кого-то, отчаянно наносит тому вред, погибая при этом сама. Но его уже было не остановить. Убедившись, что в доме Ани нет, мужчина вышел во двор, обошел дом. Собака, что была на привязи, продолжала истошно лаять. «Всего лишь дворовая шавка, даже не соседская собака», — подумал Святослав. Пес резко заскулил. Его шея хрустнула, и больше он не издал ни звука. Игорь побежал первым. Но Аня так и не увидела, что с ним стало. Она бросила корзину с малиной, хотела поднять руки, но было уже поздно. Потянувшись рукой вглубь куста за яркой спелой ягодой, девушка очень больно уколола палец о колючку. Она вскрикнула, вытащила руку из куста. На пальце быстро образовывалась большая пунцовая капля. Интуитивно Аня засунула палец в рот, и ее глаза тут же закрылись. Она увидела все, что должно было произойти в ближайшее время, если они сейчас же не покинут дом. Она отозвала Игоря, который выполнял одно из бабушкиных поручений, в сторону. «Бабушка отвязывает собаку?» – спросила она шепотом. Голос был ровным и спокойным, однако глаза беспокойно бегали из стороны в сторону. «Нет, а что?» – ответил парень. Аня молчала, вопрошая его своим взглядом сказать больше. «Иногда он, конечно, сбегает сам, пару дней погуляет вдоволь и возвращается». «Что есть в дальних магазинах такого, чего нет здесь поблизости?» – задала Аня второй вопрос Игорю. «Я? Не знаю». Растерялся он. «Что произошло?» «Он скоро будет здесь», — ответила Аня. «Надо срочно куда-то свалить из дома, иначе...» «Что?» «Он перепьет всех. Я отвяжу собаку. А ты уговори маму отвезти бабушку в дальний магазин, самый дальний из доступных здесь». «Может, сделаем наоборот?» — возразил Игорь. «Ты ведь у нас мастер убеждений». «Ты прав. Я чего-то не подумала». «Хорошо, выпускай собаку, а я в дом». «А мы? Решила?» «Ты, кажется, хотел показать мне речку». На силу улыбнулась Аня. Она пошла в дом, и ей потребовалось не более минуты, чтобы поговорить и с мамой, и с бабушкой Игоря, и вполне убедительно им объяснить, что в местных магазинах нет нормального печенья. Потом, обдумывая свои слова, она очень удивилась, почему именно печенье ей пришло на ум первым. И Аня решила, что если переживет этот день, надо бы пообщаться с собой тет-а-тет и попробовать убедить саму себя, что с печеньем пора бы уже и завязывать. На секунду задумавшись и что-то бормоча под нос, словно пытаясь вспомнить недоученный стишок перед началом урока, Аня взяла со стола шариковую синюю ручку и положила в карман шорт. Обе женщины, усаживаясь в машину, искренне недоумевали, как они раньше покупали здесь продукты, не задумываясь об их качестве. Главное после всего этого убедить их, что печенье из местных магазинов на самом деле ничем не хуже. А то бабушка Игоря потом умается ходить пешком в такую даль. Подумала про себя Аня. «А где Рекс?» – удивилась Людмила Ивановна, заметив уже из машины, что собака их не провожает. «Опять сбежал, бабуль», – ответил Игорь. «Я его поищу, пока вас не будет». «А какой породы ваш Рекс?» – спросила тихим голосом Аня у Игоря, улыбаясь его маме, отъезжающей от двора. «Кажется, кавказская овчарка, только помесь с дворнягой. Тоже здоровый». «Вот это Рекс, я понимаю», – загадочно ответила Аня, глядя вслед автомобилю. Игорь удивленно свел брови. Он не сразу понял, о чем она говорит. И только потом вспомнил забавную мелкую собачонку Аниной крестной, оставившую на полу лужицу после встречи с Трикси в Анин день рождения. Того волкодава, как про себя прозвал его тогда Игорь, тоже звали громким именем Рекс. Они пошли в гараж, где у Игоря стоял горный велосипед. «А почему ты не ездишь на нем дома?» – удивилась Аня. «Не знаю, лень», – улыбнулся тот в ответ. «У меня здесь есть еще один, поменьше. Надеюсь, резина не рассохлась. Он не детский, но не такой большой, как этот». Игорь достал свой другой велосипед. «Я ездил на нем лет до 14, пока бабушка мне не подарила новый. Думаю, тебе подойдет». Велосипед Ани был впору. Игорь нашел насос, подкачал все 4 колеса, и они выехали, предварительно заперев дом. «Ты его чувствуешь?» – спросил Игорь. «Чувствую», – ответила Аня. «Очень хорошо чувствую. Он нервничает. Тогда в больнице он был спокойным и даже, наверное, счастливым. А сейчас он на взводе. Не было времени спросить. Ты так торопила? Откуда ты узнала, что он...» «Я увидела», – перебила парня Аня. «Я увидела, что будет. Поэтапно, покадрово, как будто кино посмотрела». «Понятно. Что уж тут непонятного?» – улыбаясь и приподнимая брови, сказал Игорь. «У меня есть одна задумка. Не план, а именно задумка. Я не знаю, получится ли. Но для этого надо увести его туда, где нет людей, к реке». «А если там будут купающиеся?» «Значит, скажем им, что сейчас пойдет дождь», – спокойно ответила Аня. «С градом», – дополнила она. «С очень крупным градом». Парень снова хихикнул, хотя понимал, что ничего смешного в ближайшее время им уж точно не предвидится. «Игорь», продолжила девушка после небольшого молчания, когда на горизонте уже стала виднеться синяя гладь неба, отражающаяся в речной воде. «Лучше не находись рядом со мной. Ты видел, как он швырнул меня тогда в торговом центре? Мы не знаем, на что он еще способен. Что бы ни происходило, держись подальше». «Не могу обещать», — сказал он. «Ты просишь, пожалуй, невозможного». Аня остановилась. Игорь тоже, но немного дальше от нее. «Он будет манипулировать мной. Так я ни себя не спасу, ни тебя защитить не смогу. Если ты попадешь к нему в руки, считай, что мы проиграли». «Ты предлагаешь мне просто стоять в стороне?» «Он на машине. Он давно за рулем, не спал ночь, очень нервничает. Сейчас он чувствует меня, и его это бодрит. Когда он увидит меня, он оставит машину. Вдруг выйдет. Постарайся найти что-то, документы, права. Если я не справлюсь его же методами, тогда обратишься в полицию». «Если ты не справишься», — задумчиво сказал Игорь. Он понимал, что машина — это предлог, но был вынужден согласиться с девушкой. Они стояли на дороге, что вела из деревни к реке, а дальше к лесу. Двое таких уже взрослых, но все же детей, которые были вынуждены выступить против опытного заматерелого охотника. Игорь – крепкий парень среднего роста с кожаными браслетами на руке, одетый в серую майку с принтом текста «Моя территория, мои правила», шорты цвета хаки до колена и черно-белые кроссовки. Аня – юная скромная девушка, на шее которой висела толстая золотая цепочка, подаренная ей не так давно родителями. А выше другая – тоненькая с подвеской-капелькой, что лежала в углублении между ключицами. Она надела белую майку-борцовку с открытыми плечами, розовые шорты и джинсовые мокасины. Красивая юная пара, которая, возможно, активно ищет смерти или, как минимум, очень серьезные неприятности. Игорь впервые посмотрел на нее так нежно, а не стало не по себе. «Я не буду, честно», — сказала она. «Я не полезу в твою голову. Я не буду тебя принуждать. Ты должен сам, ладно? Пожалуйста». «Я понимаю», — согласился он. На берегу было несколько человек и все подростки. Некоторых из них Игорь знал, ведь проводил в этой деревне каждое лето. Аня без труда объяснила веселящимся ребятам, что погода вот-вот стремительно испортится, и лучше скорее разойтись по домам. Но словно в подтверждение ее слов, тучи и вправду неожиданно стали затягивать небо. Рыбаков, к счастью, не было. Деревенские коты в тот день остались без красноперок и карасиков. Аня спрятала в лесопосадке велосипед. Игорь остался там же. «Не говори», – спокойно сказала девушка. «Я и так знаю». «Просто знаю, не заглядывая, правда. Снимай на видео, это тебя обезопасит в случае чего». «А что тебя обезопасит?» «Это», — ответила Аня и достала ручку из кармана. Она принялась что-то рисовать на левом предплечье. Игорь ничего не мог понять. «Что это?» — спросил он. «Хм», — промычала Аня, держа в зубах колпачок от ручки. «Это?» — она его выплюнула на землю. «Оберег от дурного глаза. Не знаю, сработает ли, но лишним, думаю, точно не будет. Да, я вспомнила его. Меня Боже научила этому лет в 7. Мои первые 7 лет. Ты же понимаешь, что я имею в виду, да?» Игорь улыбнулся, обнял Аню и впервые ее поцеловал. Впервые, несмотря на все, что они уже пережили вместе. Именно сейчас, укрывшись за деревьями, под серыми тучами, в ожидании опасной неизвестности. «Как-то все неправильно. Тебе так не кажется?» — спросил Игорь Аню, держа ее за руки. «Раньше бы показалось неправильным, а теперь правильнее некуда». Улыбнулась девушка, отпустила руки парня и пошла в сторону реки. «Я не боюсь», — сказала она напоследок. «Я не могу видеть всего наперед, но во мне есть вера в то, что все получится». Поднимался ветер, тучи сгущались. Девушка в джинсовых мокасинах спускалась к берегу реки, попутно развязывая волосы, что были затянуты в хвост, и заплетая их в 2 косы. Она буквально чувствовала, как чье-то дыхание в спину подгоняет ее, насмехается над ней, играет с ней. Но она знала, что он, темный, уже был сбит с толку. Однажды ей пришлось его обмануть, когда он был так близко. Но в этот раз все было по-другому. Время для игр прошло. Течение у реки было слабым. Аня села на берегу и стала ждать. Она знала, что ждать ей предстоит недолго, и ей было приятно знать и чувствовать, что Игорь рядом. Через несколько минут она услышала шум двигателя, хлопок двери, сигнал включения сигнализации. План с осмотром машины можно отбросить. Приближающиеся шаги. «Не пытайся, не выйдет», — сказал Святослав, закуривая сигарету за ее спиной. «Ко мне в голову ты не залезешь. Точно так же, как и я в твою, до поры до времени, разумеется». «Ну так что?» Он сделал затяжку, выдохнул. «Расскажешь мне все сама? Ты же знаешь, кто я? Ты же поняла это давно?» «Зачем я вам?» Не оборачиваясь назад, продолжая смотреть на реку, спросила Аня. «Видишь ли, девочка?» Святослав, высасывая дым из сигареты, устало присел на корточки за Аниной спиной в метрах трех от нее. «Такие, как ты, — это ошибка. Вас не должно быть. Вы изъян природы, как прыщ на гладкой коже. Но ведь вы такой же, как и я», — ответила Аня. «Чем вы отличаетесь от меня?» «В некоторой степени ты права, но лишь отчасти». Он сделал последнюю затяжку, выбросил окурок. «Я умею кое-что, что умеет твоя братья. Но я осознал, что это мутация, данная мне незаконным путем. Я не приношу обычным смертным вреда, нет. Породу переводить нельзя. А полукровки типа тебя, которые наживаются на простых людях, обманывают их, забивают им голову. Вас необходимо уничтожить». «Я думаю, нет смысла доказывать, что я никому не причиняю вреда». «Правильно думаешь. Я знаю, тот мальчишка где-то поблизости. Нет, я его не чувствую, это чисто человеческая логическая догадка. Но мне нужны объяснения. Почему только сейчас? Где твоя сила была раньше? Только не ври, я знаю, что она появилась у тебя недавно». «Подарок», — так и не обернувшись назад, сказала Аня. «Это был подарок». «Ее нельзя подарить, я же сказал, не ври мне». Святослав на мгновение потерял самообладание и повысил голос, но затем, задумавшись, взял себя в руки и спокойно продолжил. «Погоди, я, кажется, стал понимать. Это тот медальон? Тебе подарили медальон?» «Именно». «Все равно не сходится. Если с рождения ты не предназначена силе, то она никогда тебя не выберет». «А я не говорила, что не предназначена», — спокойно сказала Аня, глядя на воду. «Я слышу тебя. Ты отличаешься от остальных. Ты кажешься намного сильнее их. Почему?» «Вы любите вино? Простите, не знаю, как вас зовут. Я вот вино не пробовала ни разу, честно. Но я знаю, что вино становится дороже с каждым годом. И лучше. Чем дольше оно настаивается, тем богаче вкус у него будет, верно? Это же так?» Святослав молчал. «Открыть вам тайну?» Аня впервые обернулась и заглянула в глаза своему преследователю. «Медальон — это бутылка, а я — вино. Смекаете?» Святославу было жарко. В машине работал кондиционер, а потому он ехал в пиджаке. Сейчас он достал из внутреннего кармана того самого пиджака старый закрытый медальон. Затем снял пиджак, свернул его и аккуратно положил его рядом с собой на траву. «Ты хочешь мне сказать, что твоя сила хранилась в этом медальоне?» Серебряная подвеска лежала в его ладони. Ане вдруг стало как-то тепло и спокойно, когда она увидела свой подарок на 15-летие. «А вам не все ли равно?» — спросила она, переведя взгляд с руки Святослава на его глаза. «Вы же хотите меня убить, я правильно поняла? Так какое тогда имеет значение, откуда у меня сила и кто я такая?» Она уловила в его взгляде что-то, что никто прежде не видел. Даже Валентина Леонидовна. «А вы всего лишь брошенный ребенок, который лишился отца и матери. Матери, которую любил, пока еще умел любить». «Прекрати!» — крикнул Святослав. «Легко научиться любви, когда живешь с ней, когда тебя любят, правда? Маленький мальчик, который так легко сменил любовь на ненависть. И не просто ненависть, а жажду приносить мучения, страдания, жажду упиваться моментом гаснущих глаз». «Ты не можешь! Никто не смеет рыться в моей голове!» — закричал Святослав, приближаясь к Ане совсем близко. Он хотел, чтобы девчонка замолчала, однако ему в равной степени хотелось и выслушать все, что она сможет ему сказать. «А это и не в голове вовсе», — спокойно ответила девушка, поднимаясь с земли. «Вы что, не знали, что помыслы злые идут от сердца? В голове у вас как раз полный порядок. Я бы даже сказала, идеально отсортированные стеллажи с безупречно составленной картотекой. А вот в сердце...» «Погодите». Аня как-то странно улыбнулась. Такой улыбкой улыбалась Бажена Всемилу, когда стояла напротив него через болото. «А сердца-то у вас и нет вовсе. Каменюка грязная, да душонка темная». «Как ты странно говоришь. Рехнулась, да?» «Как знать», — улыбнулась Аня. «Как по мне, рехнулся тот, кто людей неповинных со свету сживает». «Так уж и неповинных». Ухмыльнулся и впервые за последние несколько минут расслабился Святослав. «Как поступим? Вы же меня просто так не отпустите, верно?» «Не отпущу». «Но так и я тоже не намерена сегодня тут полечь. Не для того матушка меня тогда из огня спасла, чтобы теперь темный меня в речке потопил. Сколько тебе лет? 15. Наивно улыбнулась Аня, медленно отступая к воде. Джинсовые мокасины она незаметно сбросила с себя еще пару минут назад. А той, что сидит внутри тебя? Во мне никого нет. Дяденька, ты переоценил себя. Переоценил свою значимость, свою важность и свои возможности. Притом недооценив мои. Что было очень опрометчиво с твоей стороны, ибо ты расслабился и стал излишне самоуверенным. До твоей якобы недоступной головы так и не дошло, что сила, которая тебя ко мне привела, была моей всегда. В меня никто не вселялся. Я просто вернулась. Вот и все. Мне надоела болтовня. Святослав, что было силы, махнул рукой. Девушка упала в воду и на какое-то время исчезла из виду. Малютин ощутил прилив бодрости и сил, осознав, что все-таки не бессилен против наглой дерзкой девчонки. Только он не знал, что его взмах был не более чем сигналом для Ани, чтобы прыгнуть в воду самой, имитировав падение. Она вынырнула в нескольких метрах от берега и уставилась на Святослава. «И это все?» – спросила она. У мужчины на берегу, который имел, казалось, все и даже больше. Престижную работу, молодую любящую жену, маленькую дочку – и способности, о которых многие только мечтают. У него дико разболелась голова. Он скинул с себя дорогие ботинки, затолкал медальон в карман брюк и вошел в реку, не осознавая, зачем он это делает. Он просто не привык проигрывать. Не привык получать отпор. Не привык, что все идет не по его идеально прописанному плану. В машине разрывался телефон, несколько пропущенных от жены. Один пропущенный от бабушки. Всего один. Сутки вышли этой ночью. Ее мальчик ослушался ее. И это, разумеется, тут же напомнило Валентине Леонидовне, что во всем виновата кровь непутевой невестки. Было сыро и темно. Слабое свечение, что просачивалось сквозь щели в потолке и старой деревянной двери, позволили мальчику немного сориентироваться в подвале. Сюда редко кто-то спускался. Грязь и пыль, что покрывали вездесущий хлам, наверное, было не отмыть и за пару дней. Мальчик нашел старое ведро с сухой звездкой, выбрал оттуда несколько белых камушков и принялся расчерчивать игровое поле. Одному играть было скучно. К тому же бабушка дала четкие указания насчет пауков. Святослав потрудился, переворачивая части старой мебели и жестянки, пока за одной из деревянных досок не нашел целое богатство. Несколько десятков, а то и сотен огромных пауков на тонких ножках. Широко улыбаясь, Святослав довольно уронил доску на пол пауками вниз. «Может, проверишь, что там за шум?» спросила старческим голосом прабабушка Святослава. «Нет», – уверенно ответила Валентина Леонидовна, попивая из фарфоровой чашки чай с молоком. «Не убьется». «Это точно нет». Некоторые паучки пытались сбежать, но не тут-то было. Игровые поля требовали ноликов. Безусловно, все мальчишки гордо заявляют, что не боятся пауков и жуков, и забавы ради частенько подбрасывают их девчонкам. Но не каждый бы решился поступить так, как сделал в ту ночь Святослав. Паучки, которые перебежали на его руку или, спасаясь, разбегались в стороны от доски, медленно лишали своих тонких длинных ножек, жучки лапок. После чего еще живые те и другие пытались покинуть игровое поле крестиков-ноликов маленького мальчика Святослава, заточенного в наказание бабушкой на целую ночь в подвале на даче. Наутро ему были вручены веник, совок и мокрая тряпка. «Это она специально, чтобы не убирать здесь самой», – пришел к выводу ребенок. Тогда он понял, что можно продержаться в любой паршивой ситуации и даже уловчиться поразвлечься в ней. Потому он и вошел в реку. Речка была глубокой. Буквально через пару метров от берега Святослав стал терять дно. Он не был особым любителем плавания, потому предпосылки паники стали сдавливать ему горло, но он быстро совладал с собой. Он плыл за девчонкой. Зачем? Он не сразу это понял. Неужели она заставила его? Кого? Его? Этого не может быть. Это же невозможно. На него и ее чары не должны действовать. Тем временем она отдалялась от него, стремительно разрывая расстояние между ними. Она была настолько спокойной, что даже могла чувствовать взгляд Игоря через камеру телефона, который стоял за машиной Малютина и снимал их. «Ты не уйдешь!» – крикнул Святослав. «Верно. Не уйду. Уплыву», – негромко ответила Аня, явно насмехаясь над своим преследователем. Святослав остановился. Завис в воде, попытался сжать кулак. Аня вздрогнула. Посмотрела на свою левую руку. Рисунок на предплечье немного смазался в воде. Ну, значит, до этого он ей помогал. Это могло ее выбить из равновесия, но она поняла обратное. Раз ее оберег хранил от силы темного, значит, есть вероятность, что его самого ничего не охраняет от ее силы. Она лишь попробовала. Ударила рукой по воде. Святослав на мгновение потерял контроль над собой и чуть было не стал тонуть. Аня воспользовалась этим, развернулась и поплыла дальше. Она доплыла почти до середины реки, когда вдруг шею сжала настолько сильно, что она не смогла сделать ни вдох, ни выдох. Аня развернулась, одной рукой держась за горло. Мужчина был далеко, но она видела, как он довольно ухмылялся. Проступили слезы. Лицо начало краснеть. Аня растерялась. Перед глазами предстал образ, который она видела не так давно. Она тонет, падает на дно бассейна, а над собой видит женщину, которая протягивает ей руку. Теперь она узнает ее черты. Ее лицо, ее волосы, ее темные глаза. Глаза. Анины зрачки потемнели, стали еще чернее, чем были до того. Горло все еще было зажато, но вдобавок к нему сжался кулак. Настолько сильно, что ногти впились в ладошку. Она жадно вдохнула воздух еще и еще, видя, как мужчина, что только что преследовал ее, вдруг начал тонуть. Она поплыла к нему, остановилась, наблюдала за его отчаянными попытками дышать. Видела, как он хватается за жизнь, а затем ослабила хватку. «Вы прекратите преследовать меня?» – спросила Аня. Тот утвердительно закивал в ответ. «Вы больше не будете охотиться на таких, как я?» «Не буду», – булькающими звуками ответил Святослав. «Оставьте меня в покое. Мы ведь похожи. Я просто хочу жить. И не вам решать, сколько лет или сколько жизней я проживу». Святослав молчал, с трудом держась на плаву. Аня же чувствовала себя в воде уверенно. Пусть в прошлой жизни она и вовсе не умела плавать. Но в этой занималась плаванием еще с детского сада и была одной из лучших пловчих в своей группе. «Отдайте мне мой медальон. Затем вернемся на берег. Вы уедете и больше никогда не будете искать меня или таких, как я». Под водой он нащупал карман брюк, которые значительно утруждали плавание. Святослав боялся, что медальон мог упасть на дно реки. Тогда бы он его не нашел. Но тот был в кармане. Скованной рукой он протянул Ане подвеску. «Я не хочу вас убивать», — сказала она, забирая медальон с опасно близкого расстояния. «Я не убийца. Я не охотник. Но я и не соседская собака, Святослав Владимирович Малютин, заместитель прокурора», — неожиданно для Святослава сказала девчонка. «Прощайте». Аня не спеша поплыла в сторону берега. Увидела силуэт Игоря, который наблюдал за ней, снимая все, как она и просила, на камеру телефона. Вдруг Игорь резко замахал руками. Аня стала оборачиваться, но не успела. Мужчина всем своим весом навалился на нее сверху, накрыв ее своим телом. Он так уже однажды делал, в ее снах. Они оба скрылись под водой. Игорь растерялся и не понимал, что ему делать. Он знал, что Аня с детства занимается плаванием. Она чувствует себя в воде буквально как рыба. Но ведь этот мужик, он же может такое, что не могут остальные. Парень действительно занервничал. Он уже хотел приостановить съемку, чтобы вызвать полицию. На камере все еще шло время. Шли секунды. Но никто не выныривал. Прыгнуть в воду? И что тогда? Что он сделает? Они находятся на середине реки. Он не успеет доплыть. Прошла ровно 21 секунда, когда Анина голова показалась над толщей воды. Она вдохнула воздух, сориентировалась, в какой стороне был нужный ей берег, и поплыла. Другая бы не выдержала. Подумал Игорь, отбросив телефон в сторону и побежав к воде навстречу Кане. Он обнял ее, ничего не спрашивая. Аня расслабилась, обмякла, опустила на плечо парня голову. Она молчала, он молчал. Стараясь не подавать вид, Игорь продолжал всматриваться в спокойную поверхность реки, ожидая, что вот-вот выплывет тот мужик, которого сам Игорь ненавидел. Но никто не выплывал. Не было и пузырей воздуха. Ничего не было. Тучи, которые затянули небо, томно нависали над рекой. Солнца не было, жара спала. Игорь взял пиджак Святослава, лежавший неподалеку, чтобы накинуть его на плечи девушки. «Мы так и не узнали, как его зовут», — сказал он. «Я узнала», — устало ответила Аня. Она потянулась рукой во внутренний карман пиджака, словно проделывала это не раз, и достала оттуда кожаный бумажник. Открыв, она увидела фото молодой женщины с дочкой. «Это его семья?» — спросил Игорь. «Угу». — промычала Аня. Пальцы уверенно поднырнули под фотографию, вытащив совсем иную, черно-белую, на которой была изображена другая молодая женщина. «А это его мать», — сказала Аня. «Она была хорошим человеком. Он ненавидел ее, хотя пытался любить. Или наоборот. Не пойму». Рядом с бумажником в кармане лежало удостоверение. «Малютин Святослав Владимирович», — прочитала она вслух, хотя и без того уже знала его имя. «Ань», — отвлек девушку Игорь, разворачивая ее лицом к себе. «Он утонул?» Аня ничего не сказала. Она взяла его руку, вложила ему в ладонь свой медальон и загнула пальцы. «Сможешь забросить его как можно дальше в реку?» — спросила она. «Ты уверена?» — удивился Игорь. «Это же память. Твоя память обо всем». «Теперь уже не моя», — печально ответила Аня. Игорь удивленно посмотрел на подвеску, затем на девушку. Она лишь кивнула в ответ. Он без раздумья встал, замахнулся и забросил медальон далеко-далеко в реку. Тот булькнул и медленно пошел ко дну, погребенный зеленым илом. «Почему ты его не бросила сама, когда плыла?» «Хотела убедиться, что получилось», — ответила Аня. «Получилось. Ты снимал?» Игорь поднял свой телефон, тот все еще вел съемку серых туч. «Да», — сказал он, приостановив камеру. «Звони в полицию. Скажем, что он утонул».